Подготовка к полномасштабной атаке кварианцев на родной мир почти закончена. Все боевые корабли и большая часть гражданских судов, несущих на бортах хоть какое-то вооружение, мигрирующего флота прошли техническое обслуживание и капитальный ремонт. Часть флота культа присоединилась к освободительному походу ксеносов, а привезенные им с собой припасы и медикаменты снабжены нанороботами, что в случае необходимости снимут копию личности каждого достойного кварианца. Вопрос с их возвышением можно будет решить и после жатвы. Порадовали проекты по строительству новых оборонительных сооружений. При поддержке адмирала Хакита, а если точнее пользуясь им как прикрытием, во всех системах Альянса количество орбитальных платформ и охранных станций выросло многократно и продолжает расти. Пусть официально они имеют совершенно другое предназначение, никто просто не успеет проверить, соответствуют ли они тому, что указано в технической документации. В укреплении обороны не отставали и ксеносы, экстренно мобилизуя производственные мощности и готовясь к войне. Все же совет Доминики использовать коллекционеров не только на турианских колониях оказался дальновидным. Расы совета цитадели как могли, отбивались от налетчиков, и даже смогли подбить несколько крейсеров, чем очень гордились, расхищая сохранившиеся технологии. «Все готово», — увидев меня появившегося во вспышке телепортации, не поворачиваясь, произнесла Доминика. Внушает некий трепет, подойдя к ней, я, как и она, застыл перед обзорным иллюминатором. Весь тот флот, что строился почти столетие, сейчас собрался в одном месте и ждал команды на выдвижение. Более 2000 кораблей разного размера и предназначения. Светтеры, 2 сотни линкоров и 3,5 крейсеров. Авианосцы и ракетные эсминцы. Фрегаты прикрытия и ремонтные суда. Сила, способная выжечь всех ксеносов в галактике эффективнее и быстрее жнецов. Прыгать будем из этой системы, спроецировал я на стекло карту галактики. Только так мы сможем добиться одновременного выхода флота из гиперпространства. Новые данные от разведывательных дронов есть? Нет, все спокойно, и изуверские интеллекты ничего не заподозрили. Новых флотилий замечено не было. А текущая флотилия, ее численность стала известна, пока меня не было? Да, почти 16 тысяч судов разного размера и назначения. Больше, чем мы рассчитывали, но меньше, чем предполагали в самых негативных прогнозах. Значит, нас ждет бой с сотнями тысяч врагов человечества. Хорошо, что мы успели приготовиться. Начинайте переправку флота к точке сбора. Учитывая время, необходимое для прыжка, мы окажемся на месте как раз к началу вторжения. Значит, снова в бой, — невесело усмехнулась Доминика. Надеюсь, этот закончится лучше, чем последний. Не волнуйся, я позаботился о дополнительной защите мостика. Часть 38. Битва посредине. Что? Пустое космическое пространство между галактиками не могло похвастаться видами или диковинками. Только бесконечная чернота с редкими вкраплениями галактик. Но стоило немного приблизиться к одной из галактик, как любому наблюдателю открывался великолепный вид на закрученную спираль из звезд, похожих на мельчайшие песчинки, что бесконечно медленно движутся по кругу. Такой вид открывался с безымянной планеты, что из последних сил удерживалась в гравитационном колодце галактики Млечный Путь. Безжизненный кусок камня, что миллионы лет назад покинул родную систему, продолжил свое путешествие в пустоте. Еще через несколько миллионов лет этот шарик стал домом для безумных машин, возложивших на себя роль спасителей всей жизни в галактике, уничтожая все цивилизации, развившиеся до межзвездных перелетов. Жнецы нашли эту планету почти случайно, когда она чуть не протаранила их спящий флот, но быстро оценили ее полезность и решили обустроить. За миллионы лет машины воздвигли огромные хранилища данных, могучие орбитальные кольца и бесконечные тысячи защитных платформ и станций. Здесь они отдыхали после каждого сбора урожая, чинили поврежденные корабли, анализировали весь массив данных, собранный расами нового цикла, и впадали в спячку до новой жатвы. И совсем скоро безымянная планета вновь оживет. Из галактики потянутся потоки данных и материалов, новые жнецы получат свои вместилища, а совокупная информация о культуре и науке новых жертв жатвы попадет в бездонные хранилища данных. Затем начнется новый цикл спячки, а затем все начнется сначала. Катализатор, чья основа находилась именно здесь, в черном космосе, был спокоен. Его расчеты и прогнозы идеальны, новые расы слабы и неорганизованы, и пусть они и начали что-то подозревать из-за неудачи Назары, их всех постигнет спасение. Если не справится первый флот, что несколько раз уже случалось в прошлом, за ним отправится второй, а если и его уничтожат, чего не случалось ни разу, вслед за ним отправится третий. Цикл будет продолжен. Сейчас первые корабли жнецов уже входили в окраинные системы галактики, и жатва набирала обороты. Принявшие судьбу начали готовить галактику к неизбежному, а имеющаяся информация подтверждала предыдущие прогнозы. Этот цикл будет легким, а потери в нем минимальны. Пусть среди имеющейся информации попадались тревожные сведения, но они не заставили катализатора изменить план. Пусть расы нового цикла и смогли разработать несколько весьма опасных в перспективе технологий, но они не успели развить их достаточно, чтобы они представляли реальную угрозу. Пусть среди них были лидеры и герои, способные сплотить всю галактику, их сил все равно не хватит, чтобы остановить жатву. Сопротивления уровня предыдущего цикла не будет. От вычислений катализатора отвлек сигнал сенсоров. В нескольких миллионах километров от главной базы жнецов была зафиксирована энергетическая аномалия. Спектр излучения и его изменения были чем-то новым, ранее неизвестным. Катализатор знал, что галактика полна неизведанного и сталкивался с таким, о чем органики могли только задумываться, и, кажется, столкнулся вновь. Ранее находящиеся в пассивном режиме сенсоры начали активно сканировать слегка светящееся пространство, фиксируя его изменения. В банке данных поступала новая информация, что в будущем будет тщательно проанализировано. Катализатор испытал нечто похожее на интерес. Интенсивность излучения росла, и в космическом пространстве начали появляться области свечения, сияющие дыры, из которых выходила неизвестная энергия. Следует отправить к аномалии корабли, для лучшей фиксации данных. Несколько огромных судов оторвались от стапелей на орбитальных кольцах, начав свое неспешное движение. Интенсивность же излучения продолжала расти, пока из сияющих разломов в реальный космос вышел флот, возглавляемый воистину циклопическим кораблем. Катализатор фиксировал его размеры как превосходящие цитадель. Требовалось начать активное противодействие. Орбитальные кольца ожили и весь остальной флот пришел в движение. Случилось невозможное, нереальное, невероятное. Закончив сканирование, катализатор начал выстраивать стратегию противодействия. Флот вторжения был в сотни раз меньшим, чем количество ранее спящих кораблей. Их вооружение было неизвестно, требуется дополнительная информация. Способ межзвездных путешествий неизвестный не был основан на нулевом элементе. Древний протокол сработал в искусственном разуме древнего и, введя его в кратковременный ступор, создатели дали ему цель – найти новый способ перемещаться среди звезд, дабы предотвратить их ускоренное старение. Нулевой элемент, основа известных ему технологий при использовании, выделял огромное количество темной материи, что ускоряло цикл жизни звезд. Создатели не могли найти решение проблемы сами и поэтому поручили его ему. Он нашел самый простой и понятный вариант – уничтожать все цивилизации, чьи технологии основаны на нулевом элементе, тем самым замедляя старение звезд, давая себе и прочим разумным видам больше времени на разработку альтернативного способа межзвездных путешествий. Для ускорения процесса развития, каждому виду, что стоял на пороге освоения космоса и ближайших систем, оставлялся минимальный пул технологий, известных катализатору. Альтернатива так и не была найдена до сего момента, а значит, его миссия завершена. Если да, то что делать дальше? Прекратить циклы, дать возможность разумным расам развиваться самостоятельно с новыми технологиями, начать возрождать ранее уничтоженные цивилизации, включая создателей, а есть ли побочные эффекты от нового способа перемещения, требуется больше данных, и в первую очередь анализ новых технологий. Вступить в переговоры? Нет, органики не способны к конструктивному разговору. Захватить образец технологии и подробно его изучить. Провести полный анализ полученных данных, сконструировать собственные образцы и, возможно, завершить выполнение протокола. Можно было сказать, что катализатор был счастлив, ведь длящаяся миллионы лет миссия приблизилась к завершению. Если новая технология окажется безопасной, то он передаст ее расам нового цикла, но пока жатва должна продолжиться, нельзя рисковать. За те несколько десятков секунд, что потребовалось древнему и для анализа ситуации и прогнозирования возможного развития будущего, случилось немногое. Вторженцы построились в боевой порядок и выдвинулись вперед, попутно уничтожив корабли-разведчики. Неприятная потеря, но восполнимая. У органиков нет шансов, Они слишком самонадеянны и найдут здесь лишь смерть. На носу флагмана органиков зажегся небольшой огонек, его спектр излучений совпадал с тем, что фиксировался ранее, перед появлением флота вторжения. Действия органиков не поддавались анализу из-за недостатка данных. Несколько секунд и в сторону блуждающей планеты устремился луч неизвестной энергии, возможно. Пространственный разлом возник в космической пустоте за доли мгновения. Сначала совсем небольшой и кажущийся неопасным, он быстро разрастался, жадно пожирая материю. Казалось, будто ненасытная пасть вцепилась в реальность и жадно ее пожирала. Планета, что миллионы лет была главной базой и местом отдыха жнецов, коллапсировала. Могучие орбитальные кольца рвались будто бумажные, частями улетая в другое измерение. Не успевшие улететь достаточно далеко жнецы будто песчинки засасывались внутрь разлома и пропадали там, сминаемые физическими законами иного слоя реальности. В один миг главная угроза галактики лишилась трети своей мощи. Разлом продолжал расширяться, жадно поглощая все вокруг, стремясь только к одной цели – подчинить все новым незыблемым законам. Но в один миг из носового орудия флагмана флота Адептус Механикус ударил новый луч. Разлом дрогнул и, будто живой, заскулил. В космосе не могли распространяться звуки, но каждый услышал и почувствовал разочарование другого измерения. Жадной стихии не дали насытиться, но она повиновалась и отступила, получив щелчок по носу. Все произошло слишком быстро, и завороженные нереальным зрелищем обе стороны конфликта не смели прерывать действо. Бой не начинался, пока рана на теле Вселенной окончательно не заросла. И даже после, бездушные машины и те, кто стремится стать подобным идеальному механизму, еще несколько секунд не смели прерывать наступившую тишину. Первый выстрел из гамма-лазера пронзил ближайшего к ней жнеца насквозь, уничтожая ядро массы. Взрыв сотряс пластины из неизвестного металла. Бой за будущее галактики начался. Я был огромен. Я был един. Я был несокрушим. Мысли текли быстро и плавно. Тело разрослось до невероятных размеров. Каждый корабль флота стал моим органом. Каждый член экипажа – клеткой. Вместе мы образовывали единый механизм. Подобно живому телу, все нервные импульсы стекались в единый центр, где анализировались и интерпретировались. Обратные импульсы команды исполнялись мгновенно, и тело двигалось. Мне не требовалось контролировать каждый процесс, управлять каждой клеткой или органом. Каждый орган сам выполнял данные ему приказы, и миллионы лет безликий космос окрасился новыми красками. Сражение, к которому я готовился больше столетия, началось строго по плану. Крушитель реальности за один залп уничтожил планету, оставив от нее лишь пылевую взвесь, заодно уничтожив треть флота врага. Жаль, что столь эффективное орудие нельзя использовать слишком часто, как показали опыты. Пространство, хрупкая материя, и после столь грубого воздействия ему требуется восстановиться, иначе что случится, я не собирался проверять. Первая атака смогла ошеломить изуверские интеллекты, но лишь на краткий миг. Их оскверненные подобия разума быстро сориентировались и пошли в атаку, уверенные в своей победе. Да, их было не меньше сотни тысяч, но они еще не понимали, что обречены. Батареи гамма-лазеров стреляли без устали, прерываясь лишь на краткий миг для охлаждения. Рои малых кораблей уже столкнулись в хаотичной схватке в пространстве между флотилиями, наполняя космос вспышками яростной схватки. Одних лазеров не хватило бы, чтобы полностью уничтожить врага, и поэтому в бой вступили и другие орудия. Импульсные пушки отправляли снаряды прямо в корпуса противника через другое измерение, минуя броню и щиты. Фазовые ракеты исчезали из реальности, чтобы через миг взорваться внутри врага. Массивные торпеды прожигали щиты и корпуса жнецов, оставляя после себя лишь безжизненные остовы с обожженными дырами. За первые минуты боя был создан целое облако из обломков кораблей жнецов. Однако, врагов было слишком много, чтобы победа над ними была бескровной. Используя в качестве щита тела своих павших товарищей и активируя сверхсветовые двигатели, они прорвались на расстояние удара. Лучи из расплавленного металла впились в щиты кораблей, заставив их проявиться. Они окружали незваных гостей, стараясь заключить в купол и задавить массой. Малые летательные аппараты проникали под могучие щиты и пытались нанести хоть какой-то урон. Первым пал фрегат «Луч знания». Его щиты не выдержали атаку сразу 10 крупных жнецов и погасли. Броня судна выдержала несколько секунд сконцентрированного огня противника, прежде чем детонировал один из плазменных реакторов. Прекрасный корабль разорвало на две части, после того, как его центр исчез в облаке синего огня. Но даже так, единственная сохранившаяся батарея гамма-лазеров продолжала вести огонь, на этот раз до тех пор, пока преобразующие кристаллы не треснули, а фокусирующие линзы не оплыли. Импульс боли пронзил разум, а сознание ощутило пустоту. Я почувствовал, как тысячи голосов одновременно замолчали, и это опечалило меня, но недостаточно, чтобы прекратить бой. Пламя праведной ярости разожглось во мне и передалось всему остальному воинству Амнисси. Духи машины и экипажи кораблей начали работать с утроенной эффективностью, стремясь сокрушать как можно больше изуверских интеллектов, противных самой их природе. Продолжая координировать стрельбу и уничтожая сотни жнецов, я предчувствовал падение кораблей флота. В отчаянии своем, видя, как быстро редеют их ряды, недостойные существования древние чудовища пошли на крайние меры. Они не перестали заливать корабли расплавленным металлом, но теперь они изменили тактику. Толкая и направляя своих павших сородичей, они всеми силами старались сблизиться с нами и впиться в благословенный металл своими щупальцами. Какие-то импровизированные снаряды перехватывались гравитационными захватами, какие-то перенаправлялись меткими выстрелами импульсных орудий, но не везде хватало огневой мощи, чтобы полностью защититься от столь массированной атаки. Линкор «Милость Марса», заметив, как на соседний крейсер уже опустилось несколько жнецов, перенаправил одну из орудийных башен, чтобы сбить назойливых насекомых, но тем самым ослабил собственную защиту. Два жнеца тут же воспользовались этим и продавили собой его щит, опустившись на корпус могучего исполина, оплавив несколько орудийных башен своими орудиями до того, как их смели ответным огнем. Они создали брешь в обороне, куда тут же устремились их соратники. Через минуту линкор уже терзали десятки жнецов, выведя из строя орудия и начав прорываться внутрь корабля. Невообразимые твари хлынули в коридоры «Милости Марса», и в его коридорах началась ожесточенная схватка. Поток из хаотично сплавленных плоти и металла смог снести первые заслоны обороняющихся, но их все же смогли остановить, перенеся с помощью порталов контрабордажную команду. Пока шли бои внутри линкора, на его корпусе жнецы продолжали вгрызаться в толстые металлы и отрывать куски обшивки от тела исполина. Соседние корабли не могли помочь собрату, не рискуя при этом самим оказаться в схожей ситуации, а потому лишь беспомощно наблюдали, как паразиты все глубже вгрызаются в тело корабля. Но то, чего не могли себе позволить крупные корабли, могли их меньшие собратья. Несколько звеньев штурмовиков и бомбардировщиков, что только пополнили боезапасы, стремились как можно быстрее вернуться в бой, разворачивающийся между исполинами, направились к месту разворачивающейся трагедии. Штурмовики шли в первых рядах, прикрывая бомбардировщики, и первыми же вступили в схватку с бросившимися им наперерез истребителями жнецов. Выветренностью линии и форм против безумной фантазии изуверского интеллекта. Лазер и плазма против разогнанных до невероятных скоростей кинетических снарядов и потоков расплавленного металла. Череда взрывов озарила космос, и из облака огня и осколков вывались штурмовики «Механикус». Не все, но их было достаточно, чтобы продолжить обеспечивать прикрытие. Несколько жнецов, что до этого увлеченно прогрызали себе путь по уязвимым точкам линкора, обратили свое внимание на новых противников, но момент уже был упущен. Заградительный огонь лишил корабли ксеносов обзора, а ракеты и торпеды бомбардировщиков уже зашли на цель. Раскаленные облака покрыли тела жнецов, и грозные машины уничтожения прекращали подавать признаки жизни. Их корпуса были покрыты сквозными дырами с оплавленными краями, а лапы больше не цеплялись к корпусу «Милости Марса». Безжизненные и проигравшие они завертелись по причудливой траектории, отдаляясь от линкора. Казалось, что все кончено и поврежденный линкор спасен, но к жнецам подоспело подкрепление. Новый изуверский интеллект выбрал подлую тактику и, обхватив своего мертвого собрата щупальцами, направил его к «Милости Марса», помогая своими работающими на пределе двигателями. Гравитационные лучи, те, что еще не были выведены из строя, пытались их замедлить. Не успевшие покинуть зону бомбардировщики разряжали весь боезапас в страшный снаряд. Они не успели. Два сцепленных между собой жнеца вонзились в корпус линкора, сминаясь сами, но продавливая адамантиевую броню. Скрывшись в корпусе линкора наполовину, безумный изуверский интеллект активировал систему самоуничтожения. По палубам и коридорам «Милости Марса» пронесся огненный вал, сметая все на своем пути. Канониры, обслуга реакторов и просто технические специалисты, все они погибли во взрыве, а за ними погиб и сам линкор. Надежные и мощные плазменные реакторы не выдержали такого воздействия, и мощь скованных в их недрах маленьких солнц вырвалась на свободу. Сначала один, а за ним и второй взрывы разрывали величественный корабль изнутри. Поняв эффективность новой тактики и бесперспективность артиллерийской дуэли, жнецы устремились в самоубийственные атаки. Активируя сверхсветовые двигатели, они неслись на корабли «Механикус» с одной целью – умереть самим, но забрать с врага с собой. Флот бога машины не принял свою судьбу и противостоял новой тактике ксеносов. Гравитационные лучи тормозили живые снаряды и подводили их под огонь орудийных башен. Меньшие корабли совершали микропрыжки, уходя с траектории движения смертоносных снарядов. Рай ракеты торпед шли наперерез брандерам, уничтожая их еще до того, как они достигнут своей цели. Успевали не все, но если щиты линкоров и светотеры стойко выдерживали попадание колоссальных снарядов, то меньшим кораблям противопоставить самоубийственному порыву было нечего. Фрегаты разлетались на части, даже не успев детонировать. Крейсера получали критические повреждения и утопали в пламени пожаров. Бой продолжался. Уничтожая врага, пусть и большой ценой, жнецы уделили особое внимание флагману флота вторжения. Уже несколько десятков двухкилометровых снарядов разбились о несокрушимые щиты светотеры, и могло показаться, что в такой бомбардировке нет смысла, но массивы сенсоров фиксировали истончение щита. Еще сотня, может две попадания, и флагман «Механикус» будет повержен. Составив и утвердив план, жнецы приступили к его реализации. Массированная атака на флагмана началась с отвлечения внимания, а именно атаки меньших судов. Сотни, если не тысячи лучей устремились к несокрушимой громадине. Под их прикрытием к последнему полету приготовились будущие смертники. Сверхсветовые двигатели разогревались, скорость движения увеличивалась, еще миг и за секунду до столкновения показалось, что огромный корабль просто исчез. Бесконечно короткий миг, и он будто перестал существовать, а на его месте осталась лишь пустота. Связи излучения пропали, едва не ввергнув в панику младших капитанов, но лишь их. Командиры оставшихся в строю линкоров знали, что произошло, и мигом перехватили управление флотом. Да, столь поразительной эффективности, как амнисиарх, они продемонстрировать не могли, но этого сейчас и не требовалось, ведь за часы с начала боя количество врагов изрядно сократилось. Сейчас их было не в сотню, а всего лишь в десяток раз больше. Живые снаряды же столкнулись с чем-то новым, чем-то ранее невиданным. Вместо того, чтобы пролететь сквозь пустое пространство, они столкнулись с чем-то твердым. Будто само пространство внезапно приобрело прочность несокрушимого металла. Разогнанные до огромных скоростей жнецы, сталкиваясь с этой аномалией, мгновенно превращались в груду обломков. Попытка анализа, произошедшего со стороны изуверских интеллектов, лишившихся центрального вычислительного узла, провалилась. На несколько секунд весь флот жнецов завис, чем смогли воспользоваться оставшиеся корабли «Механикус», начав свою жатву. Бой и не думал затихать. Жнецы продолжили самоубийственные атаки из облака обломков, окруживших флот «Механикус». Несущие на своих корпусах символы бога машины корабли не прекращали сопротивление. Осталось совсем немного, чтобы решить исход битвы. Появление в реальном космосе светотеры было столь же внезапным, как и исчезновение. Величественный корабль вновь сиял насыщенными щитами и в миг своего появления немедленно начал нести смерть врагам своего бога и создателя. Сам окруженный облаком обломков, он стал еще большей угрозой, как, собственно, и остальные корабли, действия которых стали еще более скоординированными. Ситуация была патовая, пока в коротких вспышках не исчезло сразу несколько ракетных эсминцев, ранее находящихся в глубине строя и лишь оказывающих поддержку в бою. Исчезнув в одном месте, они тут же появились в другом, выйдя из разломов за спинами жнецов. Не рассчитывающие на подобный маневр, изуверские интеллекты успели повернуть свои корпуса лишь наполовину, когда первые ракеты долетели до них. Слитный залп шести эсминцев был опустошительным, но не настолько, насколько то, что последовало за ним. Одиночные торпеды, будто сбившиеся с курса и летевшие куда-то в пустоту, оказались очередным сюрпризом от нападающих. Достигнув назначенных точек, они не взорвались, нет, они превратились в миниатюрные черные дыры, что начали засасывать в себя весь тот мусор и обломки, что использовали в качестве прикрытия жнецы. Попали под воздействие гравитационных аномалий и сами корабли ксеносов, что оказались достаточно близко, чтобы быть затянутыми в черные дыры. Воспользовавшись небольшой заминкой противника, флот «Механикус» начал перестроение. Поврежденные малые суда начал смещаться к свету Терры, а вокруг них выстраивались линкоры, образуя защитный периметр. Силовые щиты самых крупных кораблей без особого труда выдержали нескоординированный обстрел, открыв ответный огонь, в то время как поврежденные суда поддерживали их из глубины строя. Сохранившие же боеспособность суда от крейсера и ниже, одновременно совершили микропрыжок, чтобы оказаться в тылу жнецов. Теперь, зажатые с двух сторон и понесшие огромные потери, они не могли оказывать такое же сильное давление на флот бога-машины. Гамма-лазеры, плазменные и импульсные орудия, разрывали остатки некогда казавшейся несокрушимой армады. Бой уже был проигран и подходил к концу, но изуверские интеллекты не собирались так просто сдаваться. Проведя за ускользающий короткий миг совещание, они пришли к единственно верному решению. Раз они уже проиграли, то и смысла в их существовании больше нет. В едином порыве они скорректировали свое положение в пространстве и устремились вперед в последние атаки. Меньше тысячи кораблей, все что осталось от некогда несокрушимой армады, пополняемой миллионы лет, начали набирать скорость. Некоторые взрывались в жарком пламени, не успев начать разгон. Некоторые не успевали активировать сверхсветовые двигатели, продолжая лететь вперед грудами металла. Некоторые сталкивались с могучими щитами кораблей их последнего врага, исчезая в ярких вспышках. И лишь немногие достигали своих целей, забирая последних врагов с собой. Главной целью последней атаки вновь стал свет Терры. Почти половина из оставшихся в строю жнецов устремилась именно к флагману «Механикус». Первые снаряды разбились о могучий щит, еще несколько промахнулись, попав в гравитационную аномалию, но шесть счастливчиков все же достигли своей цели. Разрывая броню и сминаясь сами, они взрывались маленькими солнцами на поверхности исполина. Толстая броня ковчега выдержала, но ее покрыли уродливые трещины. Последний жнец, созданный из расы художников и поэтов, несколько миллионов лет назад, испытал нечто неописуемое. Он не знал, что это программный сбой или сущность его основы, но он смог восхититься тем зрелищем, побоищем, означающим смену эпохи, прежде чем сразу шесть лазерных лучей пронзили его корпус. Выстрелы в одно мгновение уничтожили все важные узлы жнеца, и почти осмысленная эпитафия так и не родилась в искаженном сознании. Все было кончено. «Господин», слегка подрагивающим голосом обратился ко мне служащий мостика, «мы победили?» «Да», твердо заявил я, «начать спасательную операцию, выслать челноки к уничтоженным кораблям. Сейчас не время праздновать, сначала мы должны спасти всех, кого можем». Никто не посмел возразить или ослушаться. Каждый из сидящих в многочисленных нишах тут же приступил к работе. Время праздновать еще не наступило. Вновь погрузившись в ноосферу, я, наконец, оценил понесенные потери. Из могучего флота, что строился целое столетие, не осталось и половины. Больше всего в строю осталось линкоров, что пусть и имели многочисленные повреждения, но вполне сохранили боеготовность. Небольшой полевой ремонт, и они самостоятельно смогут долететь до верфи, где их окончательно приведут в порядок. Парк крейсеров пусть и пострадал сильнее, но их тоже сохранилось в изрядном количестве. Самое большое опустошение произошло в рядах малых кораблей. Эсминцев сохранилось всего несколько десятков, как и фрегатов. Малый флот и вовсе сократился до 5% от первоначального количества. Почти 100 лет работы уничтожено меньше, чем за сутки. Впрочем, бой действительно был страшен, и, если бы не первый выстрел, все могло закончиться намного хуже. Уничтожив блуждающую планету, я не только сократил флот жнецов на треть, но и разом избавился от тысяч орбитальных платформ и миллионов орудий, что были установлены на орбитальных кольцах. Возможно, уничтожено было намного больше, но теперь этого никак не узнать. Впрочем, от столь масштабных игр с тканью пространства имелись весьма неприятные последствия. Первые часы после начала боя флот не мог использовать микропрыжки, ведь даже создание микроразломов могло привести к появлению аномалий, способных потенциально уничтожить Вселенную. Именно из-за этого и пришлось вести себя столь пассивно и просто отстреливаться от превосходящего противника. Гадать, что лучше: возможность мгновенно перемещаться по полю боя или разом избавиться от трети врагов, сейчас смысла не было. Выбор сделан, и надо работать с тем, что есть. Продолжая координировать поисков спасательные мероприятия, Я отдал команду Свету терроразворачивать, начать разворачивать встроенные в его корпус верфи. Дух машины радостно отозвался на мой приказ, все еще пребывая в диком восторге, и кажущийся монолитным корпус ковчега начал открываться. Сейчас самое главное не только спасти всех выживших, что сейчас заперты в обломках, но и восстановить те корабли, что остались на ходу, хотя бы минимально. Затем будут исследования и окончательная очистка системы, а затем путь домой. На скрытых верфях то, что осталось от флота, починит, загрузит в трюмы десанта, и можно будет приступить к последнему акту затянувшегося спектакля. Думаю, полгода мне хватит. Тем более, пока флот будет восстанавливаться, никто не помешает мне лично развлечься и поучаствовать в величайшей войне в истории галактики. Ведь, судя по полученным из сетей Альянса данным, жнецы уже прошли через ретранслятор Шанси и устремились дальше. Что ж, надеюсь, им понравится. Часть 39. Разгорающийся пожар. Все началось внезапно. Сначала с отдаленных постов и колоний начали поступать сообщения об атаках неизвестных, и с каждым часом количество сообщений только росло. Через несколько часов число сообщений о полномасштабных атаках только нарастало, пока первые корабли врага не прибыли в материнские системы Расгалактики. Сметая все кордоны и заслоны, они рвались вперед безудержной волной из стали и ужаса. Тессе, Суркеш, Палавин. Каждая из этих планет проснулась от воя сирены пламени пожаров, но и для жнецов столь стремительное наступление не прошло бесследно. Турианцы успели привести в готовность все законсервированные флоты, что как раз проверялись в ходе инспекции, а героизм действующих военных дал достаточно времени для мобилизации резервистов. Новое правительство Азари не стало разводить дебаты о целесообразности выделения средств на войну и быстро установило военную диктатуру, арестовав всех несогласных. Каждую прошедшую минимальное обучение Азари призывали в армию и флот, после чего бросали в бой или на прикрытие эвакуационных пунктов. Даже саларианцы, что обычно предпочитали действовать тайно или чужими руками, смогли выстоять против первого натиска жнецов, задержав их на дальней орбите. Однако самое большое сопротивление оказала самая молодая раса нового цикла – люди. Каждая система, каждая колония, каждый ретранслятор внутри пространства Альянса был подобен небольшой крепости. Орбитальные платформы с запасом ракет, пустотные станции с ранее скрытыми орудиями, целые батареи ПКО вокруг колоний – все это не просто задерживало жнецов, а заставляло их нести существенные потери. Дополнительных неприятностей доставлял резко увеличившийся флот, в котором обнаружились не только два десятка ранее невиданных дредноутов, но и корабли, принадлежащие крупнейшим корпорациям, что удивительно быстро влились в армейскую структуру. За проход через каждую систему человечества древние машины платили уничтоженными сородичами. Древние, однако, даже не думал менять свою стратегию, продолжая планомерное наступление по всем фронтам. Получив отпор от рас, входящих в совет цитадели, он сосредоточился на меньших угрозах. Первой его жертвой стали батарианцы, во владения которых и так бушевала гражданская война, начавшаяся накануне вторжения. Миллионы граждан гегемонии были убиты, еще больше оказались превращены в хасков, солдат армии жнецов, а остатки некогда огромного пиратского флота с беженцами покинули потерянные системы. Аналогичная судьба постигла и меньшие расы. Элкоры, ханары и валусы, лишившись защиты цитадели, стали легкой добычей. Дреллы отчаянно защищали родной мир, но все их совместные усилия мало на что повлияли, и Рахана за несколько часов лишилась всего, что возводилось последние 100 лет. Единственным островком спокойствия в пылающей галактике оставалась цитадель. По неизвестной причине, жнецы даже не пытались напасть на пустотную станцию, будто игнорируя ее, отчего именно туда стали стекаться беженцы со всей галактики. Вы понимаете, что своими действиями нарушили законы цитадели, которые поклялись соблюдать. Негодовала советница Тивас, смотря на представителя человечества. Безусловно, а еще я понимаю, позволил себе легкую улыбку советник Шмидт, что точно так же поступили наши коллеги из иерархии. Не правда ли, Спаратус, или ваш флот по воле духов увеличился за сутки почти в 3 раза? Конечно, по воле духов, изобразил улыбку турианец, но вам не кажется, что сейчас не место и не время обсуждать, кто сколько кораблей припрятал? Мы теряем систему за системой, а наши родные миры в осаде. На улицах половина идут бои, как и на Тесси, серьезно посмотрел он на Тивас, может, продолжим обсуждать соблюдение договоров после победы. Поддерживаю, излишне быстро кивнул советник Валерн, сейчас действительно важно другое. Мы едва сопротивляемся натиску жнецов, и никакой стратегии по противодействию им у нас нет. Если так продолжится, мы станем такой же историей, как протяне. Даже забавно, вновь взял слово представитель Альянса, когда о грядущем вторжении вас предупреждал Шепард, вы предпочли отмахнуться, а теперь пытаетесь экстренно начать разрабатывать стратегию противодействия. Если вам есть что-то сказать, советник Шмидт, то говорите, отвела взгляд от лучащегося довольством лица человека Тивас, и я так и не спросила, куда пропал советник Удина. Начну с последнего вопроса, мистер Удина был экстренно отозван с ассамблеи Альянса, как посол мирного времени, все же его таланты лежат в совершенно другой области. А по поводу главного вопроса, да, мне есть что сказать. Нажав несколько клавиш на инструментроне, Шмидт вывел на центральный голопроектор изображение некого устройства. Это, так называемый горн, устройство, разработанное предположительно протеанами для борьбы со жнецами. Аналитики Альянса выяснили, что оно должно состыковаться с цитаделью и, используя ее как ретранслятор, послать сигнал для отключения всех жнецов. Детальные чертежи уже доставлены. Вы обнаружили еще один протеанский маяк и умолчали о нем. Возмущенно спросил Валерн. Данный маяк был обнаружен за 3 недели до вторжения. Думаю, никто не станет нас осуждать за то, что мы решили его немного изучить перед передачей совету. Вновь мягко улыбнулся Шмидт. Так о чем это я? Ах, да. План по противостоянию жнецам. Думаю, никто не станет возражать, если я скажу, что прямое противостояние пришедшим нас уничтожить синтетикам невозможно. Пусть мы и можем уничтожать их одиночные корабли и сопротивляться в наземных сражениях, все это лишь продлит агонию. Вы предлагаете начать строить этот горн, чтобы получить теоретический шанс на спасение, даже не возмутившись скрытности коллег по совету, уточнил советник Спаратус. Именно это я и предлагаю, кивнул Шмидт. Так мы получим хоть какой-то шанс на спасение, эфемерный, но это все же лучше, чем продолжать бессмысленное противостояние с известным концом. Для столь масштабной стройки придется задействовать огромное количество производственных мощностей и квалифицированных кадров, не прекращая вертеть голограмму, пробормотал Соларианец, и если данный проект окажется пустышкой, это все предложения, которые у меня для вас есть, развел руками человек. Думаю, аналитики уже доложили вам, что шансов не то что победить, даже банально выжить почти нет. Если поднапрячь все силы, то мы продержимся от силы год, максимум 2, дальше просто некому будет сопротивляться. Я поддерживаю инициативу Альянса, первым высказался Турианец, это действительно лучший выход. Вынужден согласиться, поддержал коллегу Валерн, мы направим специалистов, но сначала аналитики гор детально изучат предоставленные чертежи. Как я понимаю, выбора у меня не осталось. С легкой иронией, спросила Тивас, хорошо, я передам совету матриархов всю имеющуюся информацию. Вот и славно, советник Шмидт извлек из внутреннего кармана кителя несколько носителей данных. Здесь все, что было извлечено из маяка. Надеюсь, эта информация не попадет в чужие руки. Не попадет, тут же спрятал во внутреннем кармане носитель Спаратус. Но перед тем, как я отправлюсь докладывать примарху о новой информации, у меня есть предложение, напрямую связанное с горном и его строительством. Дождавшись, пока его коллеги спрячут свои копии чертежей, советник Спаратус продолжил. Как я думаю, вам известно, прямо сейчас на половине идут бои, ситуацию пока удалось стабилизировать, но из-за этого большие силы иерархии скованы и не могут покинуть позиции. Однако, если бы на половин прибыли подкрепления союзников, то иерархия могла бы направить освободившиеся силы, в том числе инженерные войска, способные ускорить строительство горна. Вы понимаете, о чем просите? Немного опешила от такой просьбы советница Тивас. На родном мире каждого из присутствующих здесь идут тяжелые бои, и никто не может выделить вам войска, вы, как я думаю, наш коллега имел в виду не конкретно наши войска. Примирительным тоном произнес Шмидт, но кто согласится помочь в боях за ваш родной мир? Батарианцы почти истреблены, валусы никогда не отличались. Краганы, перебил человека турианец, они великолепны в штурмовых операциях и смогут заменить собой часть турианцев, что могут оказаться полезнее в другом месте. Осталось как-то их уговорить, немного насмешливо произнесла Тивас, после всего того, как с ними поступили после их восстания, Не думаю, что они горят желанием помогать Совету Цитадели и большинству его представителей в частности. Лекарство от генофага, тихо произнес советник Валерн, мы можем дать им лекарство от той болезни, которой когда-то заразили, чтобы предотвратить их дальнейшие бунты. Это может сработать, задвигал мандибулами Спаратус, если дать им такое лекарство, то они точно согласятся. Как давно вы разрабатывали нечто подобное? С недавних пор, хотя это скорее был побочный эффект исследований по модификации предыдущего штамма вируса. Некоторые краганы начали демонстрировать признаки появления иммунитета, и количество выживших детенышей неуклонно росло. Было решено подвергнуть их повторному заражению, чтобы предотвратить угрозу нового восстания. Как бы мне не было противно слушать об операции по стерилизации целой расы, поморщился Шмидт, но это действительно может сработать. Значит, осталось отправить послов и договориться о будущем союзе, подвел итог Спаратус. Предлагаю кандидатуру командира Шепарда, первым вынес предложение советник Шмидт, он единственный нигде не задействованный сейчас спектр цитадели. Имеет связи как с турианским правительством, так и с одним из сильнейших вождей краганов, не говоря уже о том, что один из разработчиков нового штамма генофага, доктор Мардинсалус, Шмидт кивнул в сторону Саларианца, провел некоторое время на его корабле. Ну и да, командир Шепард обладает собственным кораблем с весьма продвинутой системой маскировки, что позволит ему тайно летать даже через захваченные жнецами системы. Это может сработать, на секунду задумался советник Спаратус. Я обсужу этот вопрос с примархом и дам ответ через несколько часов. Мне тоже надо провести совещание с советом матриархов, поддержала коллегу Тивас. Саларианец лишь утвердительно кивнул. Тогда, встречаемся через несколько часов, развел руками советник Шмидт. Надеюсь, вам хватит этого времени, чтобы убедить всех, кого надо. Сердце бешено колотилось в груди, дыхание было глубоким и тяжелым, но это не мешало Шепарду не только метко стрелять, но и контролировать обстановку вокруг, а контролировать было что? Мало ему было пробежки по руинам одного из городов Тученки, родной планеты Краганов, что была покрыта последствиями ядерной войны, так еще и малый корабль жнецов не прекращал попыток до него добраться. Заметив очередной красный огонек, что сигнализировало о скором выстреле из главного оружия, Шепард приказал отряду укрыться и сам бросился за поваленный монумент неизвестному крагану прошлого. Что-то, а строить краганы умели, луч расплавленного металла заставил монументальное сооружение лишь немного оплыть, но пробить насквозь не смог. «Шепард, ты там заснул?» — раздался в наушнике грубый голос Рекса. «Нет, сейчас камень вокруг немного остынет, и продолжу. У тебя как обстановка?» «Весело, мы с парнями рвемся вперед, стреляя во все, что движется, скоро будем на месте. Тогда и я поднажму». Восстановив дыхание, Шепард дал команду на выдвижение. Вновь забег через руины, вновь лезущие изо всех щелей хаские коренные обитатели Тученки, но он должен успеть. Последние несколько дней превратились для командиров в сплошной калейдоскоп боев, с редкими перерывами на сон во время перелетов. Сначала миссия на Марсе, где они относительно спокойно добрались до недавно обнаруженного протеанского маяка, однако потом пришлось удирать от прибывшего к Красной планете флота жнецов. Затем прилет на цитадель и передача чертежей и устройства, способного спасти их всех, а дальше и начался забег на перегонки со смертью. Первой остановкой стала одна из лун Половина, где он не только встретил старого друга, но и эвакуировал нового примарха Турианской иерархии, что решил не отправляться на цитадель, а остаться на борту Нормандии и лично провести переговоры с лидерами краганов. Затем был полет до Суркеша, столичного мира саларианцев, где Нормандия подобрала женщин краганов, за счет тканей которых разрабатывалось лекарство от генофага. Через несколько минут после прибытия в исследовательский комплекс на него напали жнецы, как и на всю планету в целом, так что Нормандии вновь пришлось удирать из системы с ценными пассажирами. Следом было обезвреживание бомбы на Тученке, что турианцы заложили давным-давно, как страховку от нового восстания краганов. Забег по древним руинам, путешествие через опасную пустыню, кишащую огромными подземными червями, молотильщиками и, наконец, прорыв к башне с распылителем, через которую лекарство от генофага попадет в атмосферу планеты. Миссия на 20 минут, высадились и улетели, осталось только разобраться с кораблем жнецов, что преграждает им путь к нужной башне. Хорошо еще, что удалось придумать способ от него избавиться. Весь этот архитектурный комплекс, через который они сейчас пробирались, был когда-то храмом, посвященным праматери всех молотильщиков, Калрос. Именно здесь были установлены сейсмические молоты, способные эту праматерь призвать. Рекс активирует первый, он второй. Дальше не пройти, раздался голос старой знакомой в наушнике. После того, как пыль от упавшей колонны немного улеглась, выстраиваю новый маршрут. Насколько увеличится путь? Напряженно спросил Шепард. Не больше минуты, но лучше поспеши, пока еще что-нибудь не рухнуло, обнадежила его Джейн. И вновь гонка со временем, и вновь стрельба и тяжелые удары пуль по броне, но он сделал это. Он добрался и довел остальной отряд. Осталось просто нажать кнопку и молиться, чтобы самый большой молотильщик в галактике пришел на зов. От ударов огромных бобин тряслась земля под ногами, а с остатков строений слетала вековая пыль, обнажая выцветшие фрески. Первые несколько секунд ничего не происходило, но вдалеке появилась она, Калрос. Шлейф из пыли и утробный рев древнего чудовища были предвестниками конца света, во всяком случае по версии древних Краганов. Жнец, что защищал подходы к распылительной башне, насторожился, увидев нового противника, но все его попытки разобраться с мифическим чудовищем ничего не дали. Праматерь молотильщиков, будто понимая исходящую от красного луча угрозу, скрывалась от него под толщей песка, выныривая на поверхность, стоило лучу прерваться. Хищник нашел свою жертву и неумолимо приближался к ней. Миг, и огромный червь вцепился в корпус инопланетного корабля, сжимая его в могучих жвалах. «Шепард», вновь раздался голос Рекса в наушнике, «идите к башне, мы прикроем вас». А жнец, продолжая наблюдать за схваткой титанов, завороженно произнес командир, «Калрос выиграет нам время, не трать время понапрасну». Согласившись с аргументами старого товарища, Шепард продолжил свой путь к выделяющейся на фоне желтоватых руин белоснежной башни. Немного дезориентированные хаски не смогли их остановить, и вот они уже стояли у лифта на вершину. Удаленная активация заблокирована. Возможно, работа моих коллег. Требуется активировать систему вручную, быстро затараторил Мардинсалус, один из разработчиков улучшенного генофага и гениальный соларианский ученый. Другого выхода нет. Шепард бросил взгляд сначала на башню, сильно поврежденную схваткой титанов, а затем на стягивающихся со всего храмового комплекса пехотинцев-жнецов. Нет, возможно, удалось бы починить механизмы башни в спокойных условиях. Не сейчас, кто-то должен рискнуть, не отрываясь от инструментрона, ответил он. Рискнуть, но это самоубийство, знаю, должен попробовать, это мой долг. Обернувшись на открывшиеся двери лифта к вершине башни, соларианец скупо улыбнулся и направился к ним. Кажется, он напевал какую-то песню. «Мардин, неужели нет другого выхода? Мы могли бы...» «Нет, другие варианты слишком долго реализовывать. Башня к этому моменту будет разрушена. Надеюсь, после смерти я попаду на огромный пляж. Будет интересно изучить ракушки». Двери лифта захлопнулись, и соларианец устремился вверх. «Я типичный ученый, из рода соларинецев. Изучал батарианцев, азариитурианцев. Я хорош в генетике, это биология». Двери лифта открылись, и перед Мардином Салусом открылся вид на удивительно целый терминал управления распылительной башней, хотя все вокруг уже полыхало. «Потому что я эксперт, это тавтология. Я изучаю все, от науки до танцев. Я типичный ученый из рода соларианцев». Введя код подтверждения, Мардин уже приготовился вставить контейнер с лекарством в специальный отсек. Несколько нажатий клавиш, небольшая калибровка и... Соларианец упал на пыльный пол со сквозным отверстием в голове. Лазерный луч мгновенно зажарил его мозг, отчего тот даже не успел ничего осознать. Из невидимости вышли две фигуры в коротких красных одеяниях, одна из них несла контейнер аналогичный тому, что сейчас катился по полу. «Ты была права, сестра», — произнесла первая фигура, в фарфоровой маске кицуне, на одном из языков Земли, так было намного проще. «Как всегда, вставив контейнер с модифицированным вирусом», ответила вторая фигура в такой же маске, только темной, «ты слишком любишь охотиться, как и ты, но я люблю страх жертвы и азарт погони, а я предпочитаю подождать добычу и убить ее одним ударом». «Готово», нажав клавишу активации систем башни, отряхнула от невидимой пыли металлические руки она, «тогда, нас здесь больше ничего не держит», переглянувшись и кивнув. Два техноассасина исчезли во вспышке телепортации. Новый вирус, которым они заменили поделку ксеносов, тоже исцелит краганов от генофага, и даже сделает это быстрее, вот только через год все, к кто попал под его воздействие, умрут, быстро и безболезненно, как и было задумано. «Нет, Шепард», — резко ответила Тализара, — «ни о каком мире не может быть и речи. Как тебе вообще могло прийти такое в голову? Со мной вышел на связь один из гетов, он утверждал, и ты поверил одной из тех машин, что уничтожила миллиарды кварианцев и уже сражается на стороне жнецов». Разгневанная кварианка указала на висящий на орбите Раннахаостов жнеца, «Или помоги уничтожить их, или проваливай. Тали, должен быть другой выход, ты можешь убедить адмиралов», продолжал настаивать Спектр. «Другой, может нам еще взяться за руки и начать весело скакать в лучах закатного солнца?» Глаза кварианки под маской засияли особо ярко. «Посмотри на поле боя, мы выигрываем и тесним их. Если начать переговоры, то это даст гитам лишнее время перестроиться и подтянуть дополнительные силы. Но так ты сохранишь больше жизней. Сколько кораблей уже потеряно, а сколько уже на грани. Хватит», ударила по стене кварианка в чем-то напоминающем красную мантию. «Я не собираюсь продолжать этот разговор. Мы выбрали свою судьбу и готовы идти до конца. Хочешь помочь? Помогай. Не хочешь? Хотя бы не мешай». Резко развернувшись, Тализона Нарая направилась на выход, по пути цепляя оружие к магнитным захватам на усиленном скафандре. Она не собиралась останавливаться и слушать сказки о мире и всепрощении. Изуверские интеллекты, что почти уничтожили ее народ, падут сегодня, чего бы им это ни стоило. И тогда, возможно, они смогут искупить ересь, в которую пали их предки. Шепард же не знал, что сказать. Он помнил совсем другую Тали, пусть и решительную, и храбрую, но милую и робкую кварианку. Не было в ней той ненависти и фанатизма, что он видел сейчас. Закончив миссию на Тученке и дождавшись заключения союза между Краганами и Турианцами, он решил привлечь к строительству горна лучших инженеров галактики, но тут его ждало разочарование. Космические скитальцы, всеми презираемые пари, что потеряли родную планету почти 3 столетия назад, решили отвоевать ее именно во время вторжения жнецов, угрозы галактического масштаба. Он пытался связаться с коллегией адмиралов и предложить им повременить с угрозой гетов и разобраться с ней после окончания главной войны, но его просто не стали слушать, сославшись на то, что мигрирующий флот не собирается вступать в контакты с представителем Совета Цитадели. Когда он попытался связаться с адмиралами как командир Альянса Систем, ему отправили контакт вице-адмирала Коверченко, что потерял свой корабль в первые часы вторжения жнецов, но выжил, после чего его направили консультантом к кварианцам. Альянс прекрасно осознавал опасность гетов и пока есть возможность бороться с ними малыми силами, да еще и чужими, он готов был оказать любую разумную помощь союзникам. Коверченко также послал его, настаивая на том, что ему нужны дредноуты и ударные крейсера, а не разведывательные фрегаты. Последней попыткой образумить кварианцев была Тали, дочь одного из адмиралов и та, что могла образумить коллегию, но за 2 года милая и робкая девушка радикально изменилась, и Шепард даже знал, по чьей вине. «Не смотри на меня так осуждающе», занимаясь починкой брони Гаруса, даже не оборачиваясь, сказала Джейн, пусть они и не вовремя, но все же вынули головы из задниц. «Они обрекают себя и всю свою расу на смерть», не унимался Шепард. «Ага, а вторжение машин-убийц в галактику не обрекает на смерть нас всех. Тем более, сейчас они сковывают основные силы гетов и не дают им растечься по галактике. Думаешь, было бы лучше, если бы к строительству горна присоединилась 1000 неплохих инженеров, но взамен на половине колонии повторился Иден Прайм? Не знаю, но тот гет, что вышел со мной на связь, он говорил, что они просто защищаются и не хотят смерти создателей. Иногда я поражаюсь твоей одаренности», добавив в голос максимум сарказма, произнесла Джейн полушепотом. «До того, как мы полноценно вышли в космос, на Земле было 2 восстания и, что едва не привели к концу света. Кварианцы из-за восстания и потеряли 99,9% населения и едва успели сбежать. А как вишенка на торте, прямо сейчас в галактике идет война с древним и. Шепард, скажи честно, ты действительно считаешь, что универсальный закон, гласящий «разум без души, есть враг всего сущего», написан просто так? Это не относится к сложившейся сейчас ситуации. Если есть возможность решить проблему переговорами, то мы обязаны попытаться сделать это. Делай как знаешь, но предупреждаю, если изуверские интеллекты решат пристрелить тебя, пока ты будешь пытаться с ними договориться, третьего шанса у тебя не будет. Возвращение в большую галактику вышло обыденным. Наспех отремонтированные корабли, забитые экипажами уничтоженных судов, вернулись в тайные верфи, где их тут же принялись восстанавливать. Несколько десятков ремонтных кораблей отправились к месту битвы, разбирать поврежденные суда. Все же оставлять болтаться в космосе столько прекрасного металла, было бы расточительством. Настроение среди вернувшихся с великой битвы было приподнятым, но не слишком. Все принявшие участие в ней прекрасно понимали, сколь близки мы были к поражению. Все же жнецы наращивали мощь миллионы лет, а мы всего лишь жалкую сотню, и все же мы победили. Как гуляло расхожее мнение среди обитателей тайных колоний, что как не это признак того, что Амнисия на нашей стороне. Встретив Алиссию, что хоть и пыталась показать свою уверенность в нашей победе, я не мог не заметить ее состояние. Последние недели она изводила себя мыслями и прогнозами, даже создала несколько биологических тел из моего первоначального генного материала, и только сейчас позволила себе расслабиться. Видя состояние сестры, Доминика не удержалась от нескольких подколов и потребовала изменить форму носа своего несостоявшегося вместилища, пытаясь разрядить обстановку. Закончив с речью о нашей неминуемой победе и грядущих битвах, я принялся за знакомство с накопившимися отчетами. Информацию о состоянии дел в галактике я отслеживал и во время полета через гиперпространство, но только с общими сводками, уделяя больше времени поддержанию целостности флота. Первый отчет содержал сводку состояния дел на фронтах, и я с гордостью мог отметить, что мои усилия по повышению напряженности к галактике сделали свое дело. В измененной мной версии событий, расы галактики давали жнецам вполне ощутимый отпор. Те же турианцы уже уничтожили трех больших жнецов и еще под сотню мелких, давя массой флота и активно используя орудия, возведенные на лунах родной планеты, отчего враги всей жизни чувствовали себя не столь вольготно. Человечество и вовсе вымостило путь славы из обломков захватчиков до самой Солнечной системы, а на саму поверхность Земли приземлялись лишь обломки уничтоженных кораблей. Ситуация в колониях и даже на Марсе или Венере была хуже, но ни о каком тотальном доминировании речи уже не шло. Далее я начал знакомиться с аналитикой по поведению самих жнецов, что явно начали что-то подозревать, потеряв контакт с главной базой. Несколько их кораблей были замечены в окраинных системах, откуда можно совершить прямой прыжок в темный космос, а значит, к кораблям-сборщикам стоит отправить парочку боевых судов, просто на всякий случай. По прогнозу логосов, жнецы продолжат выполнять основную задачу и только по завершению жатвы начнут полноценное расследование причин потери сигнала с главным сервером. Быстро просмотрев отчеты по продолжающимся экспериментам, в том числе по поиску параллельных измерений, я перешел к последним новостям, а именно скитанием главного героя известной мне истории в попытках объединить галактику перед общей угрозой. Конфликт с краганами и турианцами разрешился согласно плану, а вот с кварианцами начались сложности. Видимо, я недооценил восприимчивость их социума к религиозной пропаганде культа бога-машины. Получившие вместо туманных рассуждений о будущем возвращении в родной мир, призыв к действию, да еще и подкрепленные обещанием неизбежной награды, они будто берсерки бросались на свои восставшие творения. Прямо сейчас флот кварианцев, пусть и понеся серьезные потери, смог взять под контроль солидный участок орбитального пространства Раннаха. Вслед за получением господства в воздухе и космосе, кварианцы начали десантную операцию и уже уверенно теснили гетов. Проверив базу Энграм, я дал команду начать готовить новые тела для храбрецов, что пожертвовали собой ради будущего галактики и человечества в частности. Новую жизнь они заслужили, да и что лучше, чудо воскрешения зажигает в почти людях огонь истинной веры. С перераспределением экипажей по новым судам я закончила, войдя в помещение с инфотроном, воодушевленно доложила Доминика: стоящие на консервации эсминцы и фрегаты готовы к бою, линкоры и крейсера ремонтируются. Выдвигаемся сейчас или подождем окончания ремонта? Чтобы ни у кого не возникло сомнений в величии Амнисии, я предпочту подождать окончания работ, но это не значит, что мы будем бездействовать. Ты предлагаешь, выдержала небольшую паузу она, отправимся на Землю и поучаствуем в ее обороне. Отсоединившись от трона, я встал на ноги и тут же направился к телепортариуму. Совсем скоро последние оборонительные платформы будут уничтожены, как и лунная база. И мы, наконец, сбросим всю эту секретность, предвкушающе спросила она, больше никаких запретов и тайн. Странно слышать подобное от той, чья специализация – это тайны и запреты, не удержался от легкой иронии я. Я все понимаю, но иногда хочется перестать сдерживаться, применить все, что мы успели создать, уничтожить жнеца в одиночку не только в симуляторе, но и в реальном мире. Все это будет, не удержался я и легкой улыбки, признаюсь, мне тоже пора немного размяться, а то в последнее время я чувствую, как прирастаю к инфотрону. Да и испытать все те импланты, что я установил себе и вам, не помешало бы. Вот и я о чем, даже немного подпрыгнула от нетерпения она. Держим путь на землю и открываем все хранилища. Да, буднично ответил я, оружие, техника, шагоходы и авиация. Испытаем все, но только когда жнецы начнут полноценную высадку, иначе не получится красивой истории. Дойдя до площадки телепортариума, я замер на ней, чтобы через миг очутиться на борту курьерского корабля. Несколько часов и я буду на родине всего человечества, а дальше? Дальше наступит краткий миг веселья. И еще кое-что, встал я перед обзорным экраном мостика, можешь дать разрешение действовать. Давно пора разобраться с логовом пиратов и отбросов. Обычный день на станции Омега начинался со стрельбы. Очередная банда что-то не поделила с другой, и сразу перешла к агрессивным переговорам. Ви уже по звуку выстрелов могла определить, кто именно что не поделил. И плевать, главное, чтобы на ее территорию не лезли. С начала вторжения жнецов мало что изменилось в преступном сердце галактики. Все те же лица, те же проблемы и способы их решения, разве что батарианцев стало больше, а Азри и Краганов меньше, впрочем, плевать. Сегодня прибудет очередной груз и очередное задание. Госпожа, обратился к ней один из альфа-скитариев, капитан судна вызывает вас лично. Неужели даже контейнеры без меня разгрузить не могут? Посмотрев на странно подрагивающего скитария, Ви сделал себе пометку проверить его позже. Ладно, скоро буду. Бредя по приведенным в порядок и выглядевшим лучше всей остальной станции коридорам, может, кроме личных покоев Ари, Ви заметила странное возбуждение у остальных подчиненных. Даже рядовые скитарии стояли сегодня как-то особенно прямо. Запрос в общую сеть ничего не дал, кроме единственной пометки, что новый груз комплектовался под надзором архимагаса Доминики. Заинтересовавшись, что такое ей прислало ее непосредственное начальство, Ви ускорила шаг.